товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Здравствуйте, ребята! Поздравляем вас с началом нового учебного года. Отложены удочки и теннисные ракетки. Смазаны зеленкой ссадины на локтях и коленках. Поставлен в угол друг велосипед. И на нем из пункта А в пункт Б выехал... Как сказано в задачнике. Некий велосипедист. А кому-то очень жаль, что кончились каникулы. И надо писать первый диктант. Стеклянный, оловянный, деревянный. И надо решать первую контрольную. Квадрат суммы двух чисел. Бимон Ньютона. Не бимон, а бином. Голова. Нет, бимон. Бимон это который в Мексике в длину прыгал. Не в длину, а в ширину. Ну, в ширину не прыгают. А что, по-твоему, бегают? Нет, в ширину толстеют. Как-то толстеют. Как ты. Вон какой толстый стал за лето. Наверное, только ел да спал, а спортом не занимался. Жир трест. А ты сухофрукт. Наверное, все лето только купался и загорал. А как же? Вот и высох на солнце, вобла вяленая. Тебя даже узнать невозможно. А как же ты меня узнал? По костюму. У тебя как была пуговица на пиджаке оторвана, так и осталась. Тебя даже радиоволшебник не узнает. Узнает. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто меня звал? Мы. Очень приятно. Давайте знакомиться. Николай Владимирович, вы нас что, не узнали? Да нет, нет, я вас, конечно, узнал. И в первую очередь потому, что вы, как всегда, спорите. А я ведь надеялся, что хоть за лето вы, наконец, исправите свое поведение. А разве мы себя плохо ведем? Ну, конечно, плохо. Вы спорите некультурно, обижаете друг друга. Вот вас, например, да. Вас назвали как это, жирафом, что ли? Или... Нет, позвольте, жировкой. Нет. Жирторгом. Да жиртрестом он меня назвал. Да. Ну вот видите, как нехорошо. А вас назвали сухарем. Нет, он меня назвал сухофруктом. Вот. Это все очень печально, друзья мои. Вы совершенно не умеете себя вести. А ведь поведение для человека – самая важная наука. Особенно, если этот человек впервые пошел в школу. Совершенно такого же мнения придерживаются поэт Михаил Танич и композитор Борис Савельев. Не дождутся утра промокашки, снится новым учебником класс. Дорогие друзья первоклашки, в добрый час, в добрый час, в добрый час. Мы потом хоть что угодно сочиним и перемножим, будем старше и будем умней. Но чтоб стать человеком хорошим, поведение всего важней. Поведение всего важней. Не нужны нам подлизы и плаксы. Не нужны драчуны и лгуны. Не нужны, как на форме чернильные кляксы. Не нужны. Не нужны. Не нужны. Мы потом хоть что угодно сочиним и перемножим, будем старше и будем умней. Но чтоб стать человеком хорошим, поведение всего важней. Поведение всего важней. ты ловко решаешь задачи. И в грамматике тоже хорош. Ничего это в школе не значит, если ты себя плохо ведешь. Мы потом хоть что угодно сочиним и перемножим, будем старше и будем умней. Но чтоб стать человеком хорошим, поведение всего важней. Поведение всего важней. Не дождутся утра промокашки, снится новым учебником класс. Дорогие друзья первоклашки, добрый час. Мы потом хоть что угодно сочиним и перемножим, будем старше и будем умней. Но чтоб стать человеком хорошим, поведение всего важней. Поведение всего важней. Да, поведение всего важней, а я, надо сказать, себя веду не очень. У меня вот письмо, которое я до сих пор не прочитал. Ну-ка, посмотрим. Так, опять стихи. Бегу, лицо мое в пыли, кошмарный взгляд сверлит дорогу, и так душа моя болит, как будто ей сломали ногу. Как будто ей сломали ногу. Ну, уморил. Что, смешное письмо? Просто уморительные стишки прислали. Прямо поэт-уморист. Как ты сказал? Уморист? Ну да, каламбур получился. Между прочим, каламбуры мой хобот. Не хобот, а хобби. Увлечение так называют. Хобот и хобби — это тоже каламбур. Я с детства каламбурю. Вот помню, ехали мы в пионерлагерь, а я по дороге простудился. Все поют песню, и я пою. Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой катар. Верхних дыхательных путей, значит. Это у меня ловко получается. Поменяю одну букву, и, пожалуйста, Ростов-на-Дону. Знаки препирания. Послушай, остановись-ка. Шавка-Мономаха. Дай, Джим, на счастье лампу мне. Ну же, ты можешь прекратить это слово извержение? Мой час настал, и вот я убираю. Инфаркт мимо кадра. Хоккей с шайкой. Нет, он определенно болен. Грача! Фу ты, врача! Все ясно. Острый приступ болезни под названием каламбуркулез. Большим специалистом по лечению этой болезни является ленинградский автор Аркадий Кленов. Это опасно? Ну, как вам сказать, для больного не очень, скорее для окружающих. Каламбуры хороши в меру, иначе такой юмор быстро надоедает. А настоящие юмористы должны стремиться к тому, чтобы люди хотели их слушать еще и еще. Вот, например, в прошлой передаче у нас выступал Юрий Никулин. Сколько писем пришло в радионяню, чтобы он выступил еще раз. Так сказать, на бис. И мы с радостью выполняем эти просьбы. Да и мы сами с удовольствием послушаем народного артиста республики Юрия Владимировича Никулина. Юрий Владимирович исполнит песню о цирке, которую сочинил сам. На манеже белые квадраты положил в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Позади осталось воскресенье, день больших и маленьких забот.

Я все понял, натянул обратно штаны и, взглянув с благодарностью на дядю Сурена, начал добросовестно орать. А дядя Сурен, сидя на подоконнике, курил и очень громко говорил: «Другой раз будешь знать, как не слушать, понимаешь, маму, папу». Через пару минут в дверь начал стучать отец. «Довольно истязать ребенка, Сурен! Хватит! Обрадовался!» Дядя Сурен улыбнулся, слез с подоконника и прошептал мне: «Потри глаза, ослик, чтобы красные били». Вот так меня пороли единственный раз в жизни. Я не знаю, может быть, мои родители были слишком добры ко мне, но, честное слово, я, как ни странно, ни хулиганом, ни лоботрясом из-за этого не стал, чего и вам желаю. Так-с, если вы помните, товарищи ведущие, в прошлый раз мы просили наших слушателей помочь нам разобраться в таком сложном вопросе: чем кошка отличается от собаки? Помним. И вот смотрите, сколько писем я принес, а? Почитаем. Дайте, пожалуйста, Николай Владимирович, немножко писем. Мне тоже, я тоже хочу посмотреть. Прошу вас, пожалуйста. Спасибо. Вот. Прослушав передачу, я вышел во двор, и тут передо мной пробежала кошка. За ней гналась собака. Кошка влезла на дерево и этим спаслась от собаки. Я увидел эту сцену и сразу догадался, чем кошка отличается от собаки. Валерий Габихт, город Москва. А, и я догадался. Значит, собака не умеет лазить по деревьям. Запомним. Ну что ж, это, пожалуй, различие, конечно, которое может быть. А вот Валя Николаева из поселка Поддыба, Коми АССР, считает, что собаки умеют думать, а кошки нет. И еще собаку можно дрессировать. Ну а кошку разве нельзя? А ты что, видел, чтобы дрессированные кошки выступали в цирке, да? Нет, не видел. Ну, значит, нельзя. Друзья мои, смотрите, Марина и Максим Кокаревы и Саша Нагайцев из деревни Лукошкино Московской области вот что написали. Кошка не прибежит на зов «на-на-на-на-на-на». Конечно. А собака не откликнется на «кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис». Кошка не может сторожить дом, ходить на поводке и быть пограничной собакой. Это точно подмечено, что пограничной собакой кошка никогда быть не может. По-моему, главная разница в том, что у кошки когти высовываются и втягиваются обратно, а у собаки нет. Саша Поддубенко, город Симферополь. А вот еще выдержки из писем. Кошка отличается от собаки носом, ртом, зубами, ушами и расцветкой. Да. Кошка царапается, а собака кусается. Собаки умнее кошек. У них лоб чуть выпуклый, а у кошки приплюснутый. Зато кошки мурлычат, а собака этого делать не умеет. Собака зато была в космосе, а кошка нет. Вот это действительно правильно. У кошки все время хвост вверх трубой, а иногда опущен вниз. А у собаки... калачиком. А у кошки разве не бывает хвост калачиком? Ну, конечно, не бывает. И вообще, вот Леночка Ширяева из города Омска написала: кошка плавать не умеет. А собака умеет, правильно. Собака прекрасно плавает, по-собачьи. Точно как ты. Я по-собачьи? Да. Это собака, по-моему. Да? Да. Значит, ты считаешь, что собака по-человечьи плавает. Друзья мои, не спорьте, не спорьте. Лучше посмотрите, что написали наши постоянные слушательницы. Лена Афанасенкова и Надя Михеева из поселка Бурятино Калужской области. Собака была первым млекопитающим, которого человек приручил в глубокой древности. А вот Соня Петрикова со станции Охтпост Коми АССР прислала самый простой ответ. Кошка похожа на кошку, а собака на собаку. Да, тут необходимо вмешательство крупного специалиста. У микрофона радио «Няни» эксперт всесоюзной категории, старший кинолог Министерства сельского хозяйства СССР Александр Павлович Мазовер. Я познакомился, ребята, с вашими письмами. Оказывается, вы все очень наблюдательные. И мне остается только помочь вам в том, чтобы определить, Чем же, собственно, кошка отличается от собаки? Собака и кошка уже тысячелетия живут под одним кровом с человеком. Собака была приручена раньше. Дикий предок ее, волк, приручен более 10 000 лет тому назад, когда человек добывал себе пропитание охотой, и ему нужен был помощник в этой работе. Кошку человек приручил позднее, примерно 3-4 тысячи лет назад, тогда, когда уже он занимался земледелием, и ему нужно было охранять склады зерна от грызунов. И сейчас есть дикие кошки. Они живут в лесах, в степях, в песках Средней Азии. По своему строению и по особенностям и кошка, и собаки очень различны и принадлежат к различным видам. Трудом человека выведено около 400 пород собак. От маленьких, декоративных, весящих 700-800 граммов и высотой в 14-15 сантиметров, до больших, которые весят 60-70 килограммов и высотой достигают метра и даже больше. Сравнивать между собой собаку и кошку, в общем, неверно. Эти два домашних животных выведены для совершенно различных целей. Вы знаете, что собаки помогают на охоте, сторожат дом, помогают пограничникам в их трудной работе охране границ нашей Родины. Про кошку несправедливо говорят, что она льстива, неверна, привыкает будто бы не к людям, а к месту и так далее. Это неверно. Конечно, к ней нельзя предъявлять такие же требования, как к собаке. Но она способна хорошо привязываться и любить своего хозяина. В Москве, в уголке Дурова, есть хорошо дрессированные домашние кошки. Есть такие же дрессированные кошки и у отдельных любителей. Некоторые из них даже снимались в кино. Кошки бывают разных пород. Вы, наверное, видели пушистых ангорских кошек. Есть кошки гладкие, их называют северные. У нас часто называют их сибирские. Обычно кошки не любят воды, и если она мочит лапку, она брезгливо отряхивает ее. А вот в Англии, на островах, имеются бесхвостые кошки, которые ловят рыбу. На острове Вознесения, в районе Гвинейского залива, домашние кошки сторожат хозяйский дом, как собаки, бросаются на чужих, ходят по пятам за своим хозяином. О кошках и собаках можно говорить очень много. И если, ребята, у вас возникнут какие-нибудь вопросы о собаках или кошках, то пишите в «Радионяню». Благодарим вас, Александр Павлович. Дорогие ребята, «Радионяня» ждет ваших новых вопросов. Уж так устроено на свете, все любят письма получать. Но кое-кто на письма эти не очень любит отвечать. А радионяня друзьям отвечает, что писем немало она получает, что рада вниманию, жива и здорова, и все пожелания исполнить готова. Готовясь к этой передаче, мы просмотрели все ваши письма. И нам стало ясно, что песенка «Мальчик или девочка», которую сочинили Эдуард Успенский вместе с композитором Борисом Савельевым, вам понравилась. Ученицы 6 класса 27-й школы колхоза имени Шаумяна пишут: «У нас в классе есть такие мальчишки, которые никогда не подстригаются. Им хоть говори, хоть не говори. Они не слушают и продолжают обрастать». А ученики 5 класса деревни Сутоки Калининской области пишут, что некоторые мальчишки так обросли, хоть косы заплетай. Мы хотим еще раз услышать песню «А волосы растут». Когда эта песня прозвучала, то те ребята, которые не стриглись, сразу стали стричься. Им стало стыдно, потому что мы в классе пели эту песню. Коля Трофимов, город Красноармейск. Мальчик стричься не желает, мальчик с кресла уползает. Он в мужском и женском зале весь паркет слезами залил. А волосы растут,